От себя скажу, что последую за Ричем куда угодно. Выступает вперед Карасуба. Не думаю, что можно обрести счастье, найдя ему замену. Конечно, вы вольны сами решать, остаться здесь или последовать за ним. Девушки переглядываются, но я уже вижу, как крепчает их единодушное решение. Моя маленькая армия становится сильнее. Теперь, когда мы разобрались с делами насущными, давайте немного отдохнем. Хлопает в ладоши Мия. Бенитсубаса, ты хотела нам что-то показать? Вы когда-нибудь бывали на показе мод, плавно переходящим в стриптиз? Впрочем, даже если бывали, все равно не поймете, каково это наблюдать за девушками, превосходящими красотой любых мисс вселенных. Вот и я сижу в мягком кресле огромного номера люкс, удобно развалившись в электромассажном кресле, чувствуя себя куском теста в руках опытного пекаря. Чудесная штука, хотя с женскими пальчиками все равно не сравнится. Надо будет потом согласиться на заманчивое предложение Ми. А пока мои секири по одной выходят из-за импровизированной ширмы, выставляя на показ прелестные грациозные тела, наряженные по последнему писку моды, или кому как захочется. Девушки, дорвавшиеся до прекрасных и дорогих шмоток, похожи на фурий, соревнующихся друг с другом за право обладания, КХМ, понятно кем. Каждая из них достойна отдельного описания, но само собой я не могу детально рассказать, что предпочитают все. Большинство из девушек, особенно те, кто обладает большими шикарными формами, выбирают открытые платья с огромными вырезами, качают огромными полушариями, затянутыми в сеточку, или выходят в мини-купальниках, состоящих из жалких лоскутков, едва прикрывающих интимные зоны. Наряды постепенно становятся раскованнее, почти на грани фола, но никто не рискует выйти полностью обнаженный, несмотря на присутствие единственного мужчины, не считая Муцу, которого, как я понял, секири не интересуют. Сопровождается все это действие ритмичной музыкой, звоном бокалов и смехом девушек, приветствующих очередную модель. Кто-то гасит свет, оставляя лишь ночники, да лампы, освещающие ту часть комнаты, которая служит подиумом. Кто-то бесцеремонно присаживается ко мне на колени, протягивая стакан. Казихана. На сцену выбегают две девушки из новеньких. Я даже не помню их имен. Наряды амазонок составляют ММ, костюмы, если можно так назвать рыболовные сетки, небрежно накинутые на плечи, кусочки ткани в виде закрытых купальников, заячьи ушки и хвостики. А, они косплеят девушек-заек. Невольно вспоминается Мирка. Эх, вот кому не надо было никого косплеить. Как же я желаю, что не успел воспользоваться шансом, чтобы отодрать ее как следует. Надеюсь, ты там в порядке, Мирка, только дождись. Ух, я тебе, аво, ты все больше и больше меня заинтересовываешь. Арара, Ричард Кун, заинтересованно говорит Казихана. Она пока не сменила одежду, несмотря на уговоры Бенитсубасы зайти и примерить что-нибудь в другой комнате. Замечаю, как ее взгляд устремлен куда-то вниз. Ох, забыл, что воспоминание о Мирке так меня заводит. Да и давно пора сбросить стресс, а заодно доставить кому-то удовольствие. Как раз хотел спросить, что является для тебя обязательным условием окрыления, Казихана, спрашивая, слегка касаясь талии девушки. До сих пор мы с ней соблюдали негласную дистанцию, но ей, кажется, приятны мои прикосновения. По крайней мере, она не возражает. Условие? Поднимает брови та. Ах, я и забыла. Ха-ха, прости, мой мальчик. Впрочем, одно из них ты с блеском выполнил, предоставив мне доступ к таким классным напиткам. А все остальное уже не имеет особого значения. Шепчет она, опускаясь на меня всем своим манящим телом, не обращая внимания на остальных. Конечно, мне нравятся накачанные парни, но и... Минуточку. Решительно отстраняя подвыпившую даму, говорю я, надо вам всем кое-что показать. Стесняться мне тут некого, а скрывать что-либо, бессмысленно, и даже вредно. Чем лучше меня узнают напарницы, тем проще нам всем будет жить в согласии и любви. Поднимаюсь на сцену. Многие из вас уже видели, на что я способен в бою, обмениваюсь многозначительными взглядами с Карасубой, Мией и Муцу. Мужик сидит за барной стойкой, держа в руках какой-то коктейль. За бармена у нас Яхан, которая неожиданно открыла в себе талант смешивания напитков. Надо сказать, у нее недурно получается. А перекинувшись парой слов с Муцу, я узнал, что у него ко мне нет никаких гейских наклонностей. Скорее, это похоже на крепкую мужскую дружбу. Тем более, что он не собирается сидеть бобылем, а желает найти себе девушку из обычных людей. Я это только одобряю. но хочу вам всем донести весь спектр своих умений», — добавляю, обращаясь к остальным. Несмотря на большое количество собравшихся, все прекрасно умещаются в президентском номере. Но если гарем будет расти, нам следует срочно искать место для переезда. Надеюсь, хакерши быстро решат этот вопрос. В общем-то, замежевался я, чувствуя на себе пристальные взгляды всех без исключения секирий. Даже Муцу, Карасуба и Мия сверлит меня такими взглядами, словно дыру хотят прожечь. Честно говоря, я и сам не знаю, откуда у меня взялась сила. Однажды проснулся, и она у меня появилась. «Рич, не тяни», — подает голос Муцу, единственный мужик из моих подчиненных. «Давай уже говори, какими навыками владеешь», — вздыхаю, улыбаясь и окидывая взглядом весь зал. «Я — герой, которому хватает одного удара, чтобы справиться с любым монстром», — восклицаю, сжимая руки в кулаки и выставляя их перед собой, становясь в позу стриптизера. «Хру-усе, оп, похоже, я перестарался». Ткань костюма разлетается на клочки. «Ох, ебаная моя мамочка!» — доносится восхищенный голос Казиханы. Глава 6. Заботливый хозяин. Мне слегка неудобно стоять на импровизированном подиуме, освещаемом направленными лучами люминесцентных ламп под прицелом нескольких десятков пар женских глаз, пышущих восторгом, удивлением и обожанием. Особенно это заметно у Казиханы и Ми, которые стоят ближе всех прочих. Если помнится, эти две дамы до последнего были настроены критически по отношению к моей скромной персоне. Иначе говоря, эти и некоторые другие дамы предпочитали крупных мускулистых мужчин в роли Ашикаби, а им достался я, пусть и наделенный сверхсилой, но совсем непримечательный с виду герой. Вот только это было ошибочное представление, которое и развеялось. Стоило мне только напрячь мускулы, как я из-за дохлика обыкновенного превратился в мускулистого тарзана. Причем с такой скоростью, что ткань моего суперкостюма местами не успела самортизировать, банально порвавшись в клочки. Разумеется, упав на землю, те мгновенно и незаметно утекают обратно в мои ноги, как это было в фильме с Терминатором, соединяясь с основной частью. «А малыш-то совсем не малыш», — восклицает Карасуба, толкая в бок охнувшую Мию. «Я так и думала, что наш Ашикаби не до конца нам все показал». Я слабо улыбаюсь, думая, как бы мне незаметно утечь со сцены и сохранить лицо. Ситуацию спасает Казихана, принявшаяся снова вопить компой, испаивать дорогущим пойлом тех, кто еще стоит на ногах. Свет на сцене слегка гаснет, давая мне возможность немного расслабиться, а еще через секунду чувствую, как кто-то тянет меня в сторону. Даю себя увести, следуя за проводницей, тянущей меня в другую комнатку. Это оказывается небольшая спаленка, словно рассчитанная на уединение парочки. Сильные руки неизвестной секири разворачивают меня, а губы чувствуют сладкий вкус ее напомаженных губ. Она встряхивает плечами, роняя на пол какой-то увесистый предмет, и в тот же миг включается сенсорный ночник. «Карасуба, меньше слов, больше дела». Я перешагиваю через ее катану, подхватывая охнувшую девушку на руки, и падаю вместе с ней на кровать, утопая жадным ртом в ее ненасытных губах. Карасуба буквально рычит, раздирая на себе свежекупленную блузку, в которой только что щеголяла по сцене. Страшно подумать, как давно у нее был секс. 3 года. Словно подслушав мои мысли, бормочет она. 3 долбаных года с этим педиком Ашикаби кого угодно сведут с ума. Трахни же меня, Ричард. Трахни так, как не трахал никого до этого момента. Мне нужен настоящий мужчина и нужен прямо сейчас. Рыча как голодная пантера, она поспешно сдергивает с себя остатки некогда соблазнительного платья, оставшись в сексуальном нижнем белье черного цвета. Я уже давно отдал костюму команду свернуться с глаз подальше и лежу на ней, в чем мать родила, чувствуя, как поднимается температура ее разгоряченного тела. Карасуба, не мешкая, отпихивает меня на подушке, двумя руками жадно вцепляясь в мой восставший орган, и седлает как жеребца. Кровать под нами начинает жалобно скрипеть и угрожающе потрескивать. Наверное, для таких утех ее еще не использовали. Но изголодавшейся секири абсолютно насрать на ее состояние, она сжимает меня бедрами, царапает и через пару секунд схватывает первый оргазм. Но кто бы мог подумать, она и не думает останавливаться, при этом умоляя, прося и требуя дать ей еще, всего, побольше, поглубже, как настоящий мужчина. Хорошо, что в соседней комнате гремит музыка и на этаже прекрасная звукоизоляция, а то бы на крики Карасубы давно бы сбежалась полгорода. В какой-то момент меня достают ее требования, и я слегка ослабляю контроль силы, направляя ее куда? Правильно, в стояк. В тот же самый миг старшая секири замирает, пуча глаза, в такой позе, словно ей в задницу только что засунули морского ежа размером с арбуз. Впрочем, дело обстоит таким образом, что мой член в данный момент расперло похожим образом, как и тело, когда я напрягся на арене. Тут же сканирую ее тело на предмет внутренних повреждений, но, как ни странно, их нет. Более того, дальше происходит нечто совсем уж дикое, порядком выбивающее меня из колеи. Гримаса на лице Карасубы преображается в дикий оскал. Она выдыхает, оседая на мне и склоняет голову. Я вижу отчетливые струйки пара, вылетающие из ее ноздрей, и понимаю, что все только начинается. Вот это я понимаю, член настоящего самца. От ее почти нечленораздельного хрипа мне даже становится немного страшно. Но от того, что последовало вслед за этим, мне стало страшнее вдвойне. У нее явственно удлиняются волосы, из пепельно-золотистых превращаясь в тускло-серебристые. Она как-то лениво, но грациозно встряхивает головой, отчего ее грива буквально накрывает всю кровать. Но как это возможно? На этом сюрпризы не заканчиваются. Ногти командирши бывшего карательного отряда удлиняются, превращаясь в натуральные когти, а на макушке из ниоткуда вырастают натуральные кошачьи ушки. Поверить не могу. Прямо как у настоящей кошкодевушки. Карасуба еще раз трясет головой и резко наклоняется, смотря мне прямо в глаза. Вижу, как под ее носиком топорщатся небольшие, но ужасно миленькие усики. А вот клыки, выпирающие из прелестного рта, кажутся совсем немилыми. Пы-вы-вык же и мне с силу у самца, шипя и подвывая от страсти, рычит преобразившаяся Карасуба, начиная новое бешеное соревнование на выносливость. Кровать в конце концов не выдерживает, но нам это вообще похрен. Карасуба и не собирается униматься, дорвавшись до вожделенного члена, несмотря на обилие получаемых оргазмов. У нее словно поставлена цель, во что бы то ни стало добиться моего извержения, о чем она неоднократно напоминает в виде просьб и угроз, что со мной будет, если я этого не сделаю. Вскоре и я чувствую, что заигравшаяся кошкодевушка добивается своего, вот только отчетливо понимаю, что шутки кончились, я серьезно не могу себя контролировать. Все мои предупреждения проходят мимо длинных лохматых ушей длинноволосой кошкодевушки. Она лишь отчаянно мотает головой, не забывая двигать бедрами, стараясь поскорее выжать меня. Сжимаю ее в объятиях, обещая исцелить, и, наконец, даю добро на запуск. Тайфун, буря, безумие. Фонтан семени аж приподнимает бедную Карасубу, заливая все ее нутро. Но и кошкодевушка не сдается, до последнего пытаясь справиться с напором. Куда там? Ее сносит как мокрую кошку в угол комнаты, словно из огнетушителя. Она пытается что-то сказать, но лишь получает еще порцию прямо в рот. Наконец, и я облегченно падаю на спину, поняв, что только что весь секс, который был до этого момента, не идет ни в какое сравнение с тем, что был у меня сейчас с Карасубой. И все-таки, я сдерживался, думаю, глядя, как Секири пытается встать на разъезжающихся ножках. Интересно, а Мирка выдержит хотя бы четверть моей силы? Карасуба ложится на меня сверху, улыбаясь и елозя острыми коготками по моей груди. Еще никому не удавалось вытащить мою истинную натуру, вдруг говорит она. Честно говоря, я и сама боялась, что она когда-нибудь выйдет наружу. Я лишь раз смогла ее пробудить, и все вокруг умерли за каких-нибудь 10 минут. Это было тогда, когда Минако приказал нам обороняться от союзных войск других стран. Чиша-ша-ша-ша. Прижимаю палец к ее губкам, которые она тут же шутливо хватает ртом, слегка прикусывая. Не самое лучшее время, чтобы бередить старые раны. Скажи, ты теперь такой и останешься? Тебе не нравится? Настороженно переспрашивает девушка. Нет, я в любой момент могу вернуться к прежнему. Не торопись. Смеюсь, пытаясь вытащить палец. Нахалка упрямо не выпускает его изо рта, пытаясь прокусить уже на полном серьезе. Ага, зубы только не сломай. Ты гораздо милее в таком виде. Не против, если я попрошу так все и оставить? Сестры будут сильно удивлены, бормочет та. Но ради тебя, мой истинный Ашикаби, я согласна на все. В этот самый момент дверка спаленки открывается. Арара, слышу знакомый и слегка пьяненький голосок. Ричард, разве я не говорила про разврат? Н никакого разврата без меня. Ме, что ты? Восклицаю я, лежа на полу, на обломках кровати, покрытой как своими собственными жидкостями, так и заляпанной любовными соками игривой кошечки. Мы еще даже не начинали. Як, заваливаясь к нам, говорит нежданная гостья. Сделав пару шагов, она спотыкается об один из обломков и неловко заваливается на меня. Карасуба едва успевает откатиться в сторону, чтобы не быть придавленной ею. Ловлю девушку, пытаясь понять, действительно ли она так пьяна, или же желает ввести нас в заблуждение, но нет, судя по многочисленным признакам, бывшая хозяйка уничтоженной гостиницы, а теперь просто одна из моих подруг, пьяна в хлам. Даже не сомневаюсь в причинах столь быстрого и мощного ужрекивания. Жила себе Мия спокойно 20 лет, сдавала номера, а тут за несколько дней все изменилось. Гостиницу снесли, дома лишили, окрылили. Есть над чем горевать, а ты пе противный, тыкает в меня пальчиком Мия. Нехороший мальчик, ты пе почему меня сразу не окрылил? Это когда? Вылупляюсь на нее, еще там, в гостинице, тщательно выговаривая слова, заявляет она. Я же видела, как ты на меня глаз положил. Ага, я, значит, еще и виноват, что сразу не окрутил злобную домовладелицу, от одного вида которой становилось неуютно. А если вспомнить ее преследование меня в ванной? Что же, говорю, приобнимая девушку. Зато теперь между нами нет никаких препятствий, и мы можем уйти, какая киса. Алкашка замечает лежащую рядом в полубессознательном состоянии хвостатую сестренку. Чё-то я не помню такой внешности у наших, Карасуба. Мия вмиг трезвеет, вскакивая от изумления. Кка это, лепечет она. Пэ почему? Зэ зубы, уши, хвост. Хвостище у Карасубы действительно большой и пушистый в цвет ее серебристых волос. Это точно ты, сестра? Осторожно наклоняясь, спрашивает Мия. Она дотрагивается до ее обнаженного плеча и озадаченно смотрит на свою ладошку. Что это за слизь? Сниф-сниф пахнет кальмаром. Это его сперма, сестренка, смеется, потягиваясь кошка, приподнимая пышный зад. У меня аж снова встает от такого зрелища. Ох, Ричард, ты ж меня всю залил, негодник. Как мне теперь до ванны добраться? Сил нету. Это, лепечет пьянчушка, вмиг растеряв боевой пыл. Я это, в другой раз зайду? Ну уж нет. Карасуба в один момент оказывается у двери, загораживая ее своим телом и нехорошо улыбаясь. С ее тела медленно стекают капли семени, а из промежности все еще вытекает неплохая струя. Мия завороженно пялится на это, забыв, о чем только что говорила. Нельзя упускать такой шанс трахнуть мою несговорчивую сестричку, верно, мой Ашикаби? Скалится ушастая. Будь так любезен, сделай с ней то же самое, что и со мной, можно даже пожестче. Она уже 10 лет как не дает до себя дотрагиваться мужикам, если не ошибаюсь. 12. Бормочет краснеющая Мия. Через месяц будет ровно 12 лет со дня смерти моего. Тем более, перебивает ее моя неугомонная ушастая секири. Она телепортируется от двери к подруге, без лишних слов сдергивая с нее модное цепая. Как выясняется, нижнего белья на мне нету. Ричард, уже. Подхватываю на руки охнувшую девушку, чувствуя необычайный прилив сил. Ванная комната сразу слева от сцены. Спасибо. Заворачиваясь в простынку, благодарит кошка, захлопывая за собой дверку. Мия дрожит в моих объятиях, но, собравшись с мыслями, решительно поднимает на меня глаза. «Ричи», — шепчет она, ласково обнимая меня, — «будь со мной нежен. Это первый раз за столько времени. Боюсь, я отвыкла». Глава 7. Секс и ничего лишнего. Она шепчет что-то еще, а я уже лихорадочно перебираю в голове план нашего этажа. Трахаться в раздолбанной комнатушке с такой яростной кошкой, как Карасуба, еще куда ни шло, но снимать вишенку мне нужно только. Ага, знаю где. Закрой глаза, прошу ее. Девушка послушно зажмуривается, слегка приоткрывая ротик. Черт, как же это эротично выглядит. Подхватываю ее на руки, ограждая аурным щитом и на ускорении пробегаю через комнату, мельком бросаю взгляд на веселящихся секири. Они уже танцуют под ритмичную музыку полуголыми на барной стойке, на сцене, даже раскачиваются сидя и лежа на пуфиках. Казихана орудует в баре, Мусуби уже лежит в отключке в обнимку с нашей темнокожей эльфийкой. Аккуратно прикрываю за собой дверь, покидая номер и мчусь в самый крайний, который, ага, так и есть. Внутри пусто, несмотря на то, что он так же богато заставлен, как и предыдущие, хотя порядком меньше по размерам. Щелкаю выключателем ночника, ставя Мию на пол и легко, почти невесомо касаюсь ее губ. Для нее не прошло и секунды, поэтому девушка тут же отвечает, думая, что все еще находятся внутри той комнатки. От нее приятно пахнет вишней. Чувствую, как напряжены ее сосочки, буравящие мою грудь. Дыньки ми, конечно, уступают размером большинства соплеменниц, но тоже очень красивые. По крайней мере, я пока не заметил, чтобы хоть у какой-нибудь инопланетянки была некрасивая или отвисшая грудь, вне зависимости от фигуры и рода занятий. Как им это удается, за счет генетики или духовной магии, из которой состоит их оружие, мне пока неизвестно. В отличие от меня, Мия уже успела принять душ, благо свободных ванных комнат тут с избытком, несмотря на огромное количество желающих побарахтаться в горячей воде. По жутким рассказам бывших подопытных, в лабораториях, где над ними проводили различного рода испытания, во-первых, не было никакого уединения, во-вторых, в душе текла холодная, изредка еле теплая вода. Но, скорее всего, это не было задумано умышленно. Само здание лаборатории постоянно достраивалось на протяжении целых 20 лет, поэтому постоянные перебои с электричеством и горячей водой вошли в норму для всех без исключения. А на жалобы самому Минаке было просто насрать, его интересовали только результаты. Конечно, в уничтоженной гостинице тоже была горячая вода, но ванны с гидромассажем, тонны разнообразных ароматических шампуней, гелей и притираний, а также отфильтрованной и почти дистиллированной воды, там не было. Поэтому, проведя как минимум час в душевой, пока я наслаждался показом мод, сейчас Мия цвела первозданной красотой и свежестью. Никогда не понимал тех писателей или режиссеров, которые в книгах или фильмах для взрослых пропускают любовные сцены. Как можно опустить подобное словами, а потом они провели ночь вместе, или они упали в кровать, предавшись страсти. Наутро они проснулись одновременно, ведь любовные игры или даже просто секс по-быстрому – это единение двух тел, соитие по взаимному согласию, не считая изнасилования и прочие извращения, их в расчет я не беру, взаимное удовольствие, зачатие новой жизни, в конце концов. Конечно, это зависит от множества факторов. В кино, от актеров и нравственности зрителей, цензуры, возрастной планки и прочего. В книгах, почти то же самое, за исключением того, что поведение героев продумывает сам автор. Потому, я сохраняю в своих воспоминаниях каждую ночь, каждый миг, проведенный с той единственной, в тайны которой погружаюсь. Особенно остро это ощущается теми, кто годами был лишен возможности прикоснуться к девушке. В моем старом мире, конечно, инопланетяне не уничтожили всех женщин, но само понятие любви было забыто. Голод, холод, насилие, предательство, жадность, зависть. Низменные качества пересилили нравственные. Девушки отдавались солдатам за банку тушенки, за возможность провести ночь в казарменной койке, а не в ледяной трубе канализационных стоков. Никто не смотрел в лица друг другу в подобные моменты, зная, что увидит там пустоту. Но то, что происходит со мной с того момента, как я переродился в теле героя комиксов, больше напоминает сон, нежели реальность, несмотря на все испытания. Я не просто нравлюсь красивым девушкам обоих миров. Скорее, они желают заняться со мной любовью. Причем, не из-за денег или других факторов сытой жизни. Конечно, в мире сайтов и такое поведение продиктовано дефицитом парней-героев, способных постоять за себя и своих друзей, а в этом роли играют похожие качества избранных ашикаби, но все же никто не заставляет женщин выбирать самим. И, черт возьми, я горд тем, что именно я сейчас сжимаю в объятиях одну из самых красивых секирей из всей сотни, которая решила по собственной воле провести со мной ночь. Опускаюсь на колени, перед нервно вздрагивающей девушкой, тщательно исследуя каждый уголок ее душистой кожи, пока не дохожу до самых бедер. Мия вздрагивает, когда я прикасаюсь губами к низу живота, еще не доходя до промежности, но ясно выказывая намерение, и бормочет: «Эн, не надо, ты так неловко, Рич, мне стыдно, это». Не слушая ее, чуть ли не насильно прижимаю ее к себе, чувствуя, как Мия пытается схватиться за отсутствующие волосы на моем гладком черепе и вонзает коготки в мои многострадальные уши. Впрочем, даже Карасуба не смогла откусить их, стоит ли беспокоиться сейчас. Одним легким движением подкидываю вскрикнувшую от неожиданности девушку, усаживая себе на шею таким образом, что перед губами оказывается ее норка. Не знаю, догадывалась ли Мия о предстоящем или решила позаботиться заранее о гигиене, но все вокруг тщательно выбрито и даже надушено. Ее бедра инстинктивно сжимаются, а девушка вцепляется в меня так, словно хочет оторвать голову в тот момент, когда я проникаю языком в ее сокровенные недра. «МММММФФФ ха-ха», стонет Мия, опасаясь громким криком привлечь постороннее внимание. Куда там, от номера с разгулявшимися секирей нас обделяет как минимум еще 5, да и музыка ревет так, что слышно даже здесь со всей звукоизоляцией. Потому я без малейшего стеснения продолжаю свое мокрое дело. Постепенно девушка сдается, перестав бессмысленно сопротивляться и отодвинуть мою голову, а потом наоборот, инстинктивно усиливает давление своих ладошек на затылок, желая продолжения. Когда Мия получает первый оргазм, укладываю ее на широкую кровать, подключая к стимуляции пальцы. Секири сжимает руками простыни в забытии, разрывая их на клочки. Если честно, приходится приложить немало усилий для того, чтобы преодолеть сопротивление хозяйки по проникновению моего языка и пальцев внутрь ее влажной щелочки. Нет, она не возражает, но инстинктивно противится, сжимая меня изнутри. Это и возбуждает, и заставляет самую чуточку злиться. Все же в конце концов мне удается полностью завладеть ею, найдя средоточие эрогенной зоны. «Ах!» — вскрикивает Мия, уже совершенно не стесняясь и выплескивая на рваные простыни все, что накопило за период воздержания. Приятно смотреть в ее выпученные от наслаждения глаза и высунутый язык со стекающими слюнками, сознавая, что еще даже не приступал в основной части. Еще полминуты усиленных стимуляций, и девушка выгибается дугой, дрожа так сильно, будто ее бьет током. Лишь через несколько секунд комнату сотрясает эхо ее внезапного крика, настолько сильным и чувственным оказался оргазм. У меня даже закрадывается сомнение, а так ли хорошо ли ей было с мужем, судя по реакции, у нее такое впервые. Приподнимаюсь, готовя к бою основное орудие. Мия постепенно приходит в себя после шокового оргазма, распахивая прекрасные голубые глаза. Она восторженно и изумленно смотрит на меня, словно впервые увидев. Можно сказать, я только что, мой авторитет только что возвысился до необозримых высот. «Че, что это было?» – робко спрашивает она, а потом замечает рваные простыни. «Ой, это я сделала? Как? Когда? Я не помню». Мы вновь целуемся. На этот раз крылья не возникают, как это было и с кошкой. Просто чувствую, как бурлящая в ней энергия стремится вырваться на волю. Но если Карасуба превращалась в кошка-девушку, то Мия просто набрасывается на меня с утроенной энергией, желая доказать превосходство и опыт. Некоторое время мы боремся, не желая уступать друг другу, но в конце концов мне надоедает эта ролевая игра и «а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а силой внедряюсь в ее промежность. Дьявол, Рич, какой огромный, полегче, я же не резиновая. Она смеется, перемежая смех со стонами, прикусывая губы и выгибаясь не хуже сестры в образе пантеры. Несмотря на то, что я чувствую, как достаю ее до самой матки, мне кажется, что этого мало. Тогда я решаюсь на повторение эксперимента и вливаю маленькую капельку силы в член. Бум. Выгибающаяся подо мной Мия замирает буквой «Зю», настороженно прислушиваясь к чужеродным изменениям, происходящим внутри ее собственного тела. Я не двигаюсь, ожидая ее реакции, поэтому девушка сама медленно подается ко мне, прилагая куда больше усилий, нежели пару секунд назад. «И-ах, Ричард!» — восклицает она через несколько мгновений. «Да ты полон сюрпризов! Как у тебя это выходит?» Не желая превращать столь желанный секс в пошлый хентай, не отвечаю на ее провокационные вопросы, а потихоньку наращиваю темп. Двигаться стало куда труднее. Ее киска теперь сдавливает меня словно раковина девственницы, ведь стояк увеличился в несколько раз, обеспечивая нам обоим многократно возросшие наслаждения. Мия снова падает на подушки, предоставляя мне полное владение ситуацией. Не забываю смаковать ее небольшие, но острые соски покачивающихся груди, дразня их языком и слегка покусывая. Тело Мии кажется невесомым в моих объятиях, что открывает неограниченные возможности. Легкое движение, и вот, я держу ее за попку, покачивая вниз-вверх, чувствуя, как ее щелочка скользит по моему стояку, а сиськи расплющиваются о мою грудь. Внезапно чувствую, как сам приближаюсь к оргазму. Внезапненько. Обычно я себя легко контролирую, сперва доставляя удовольствие партнерше, а тут вот слегка потерялся. Мия так хороша, да, скорее всего, это так. Она с таким чувством отдается мне, что сохранять хладнокровие все труднее и труднее. Мия, бормочу, чувствуя, как краснею. Прости, я сейчас, да-да, мой котеночек. Кусая меня за шею, отвечает она, дай мне все, внутрь, даже не смей пролить. Я хохочу, чтобы все было в меня. Котеныч, не договорив, выстреливаю плотной и мощной струей белой пены, так же, как и Карасубу, приподнимая напором ошеломленную Мию. У нее даже животик слегка раздувается, а потом девушка падает на кровать, вскидывая ладошки, чтобы закрыться от падающей сверху пенки. Напрасно, напор не иссякает до тех пор, пока в лучших традициях хентая вся кровать не покрывается ровным слоем белой субстанции. И откуда ее столько во мне? Риторический вопрос. Никто не даст мне на него ответа. Сам виноват, что влил силу куда не надо. Ми откашливается, пытаясь приподняться. Впрочем, стоит ей только опереться на спинку кровати, как она заливается веселым смехом. «Вот это да!» — восклицает она через какое-то время. «Меньшего и не ожидал от тебя, мой Ашикаби». Скользя руками по пропитанным моим семенем простыням, она смотрит на меня с одобрением и легкой завистью. «Где же ты пропадал все это время?» — говорит она наконец. Слышу нотки удовлетворения и счастья в ее голосе. «Если бы ты только знал, как я страдала, потеряв единственного защитника в лице моего мужа. Казалось, весь был настроен против меня. Минако он». Она замолкает, весело фыркая. «Теперь я даже не сомневаюсь, что у тебя все получится. Так, я в душ, а ты пока придумай что-нибудь с кроватью. У тебя ведь остались еще силы». Она встает и, поскальзываясь, направляется в душевую. Бросив короткий взгляд на измятую влажную постель, чувствуя предательскую дрожь, и встаю. «Нафиг, пусть испачканными простынями занимается персонал. Им за это платят, в конце концов». Тем временем, младший напоминает о необходимости начать второй раунд, а Мия все еще плещется под душем. Более того, из ванной комнаты доносится слабое пение, девушке до того хорошо, что она еще и поет. «Я только погляжу, что это она там делает», голосом табаки бормочу под нос, приоткрывая створку. «Ох, мать моя!» Мия стоит спиной ко мне, слегка расставив ноги и запрокинув голову, подставив лицо тугим брызжущим струем воды. Капли воды стекают по ее соблазнительному телу, обрисовывая каждый сантиметр. Она слегка вертится из стороны в сторону, тщательно смывая пот и семя с тела, из-за чего ее тугая грудь, словно заигрывая, мягко колышется, ненароком показываясь мне на несколько секунд. Мия ведет себя так, словно прямо сейчас стоит под видеокамерами на съемках эротического шоу 21+, выгибаясь и гладя себя руками. Она все еще не видит меня и наверняка даже не подозревает, что ей угрожает. Как будто насмехаясь, она нагибается таким образом, что струи душа падают ей на спину, а ягодицы издевательски раздвигаются в стороны, открывая. Ну, хватит. Прыжок, укус, толчок. Глава 8. Усиление гарема. Обслуживание в номерах. Сервиция дехабитационис. Обслужив о. Санта Мадре Мария. Что, что здесь произошло? О, не беспокойтесь, сеньорита. Ничего особенного. Мы просто слегка расслабились. Вот вам за беспокойство. Нет, ничего не нужно. Девушки сами наведут порядок. Нет, не беспокойтесь. Вот вам за труды. Завтрак, пожалуй, мы закажем сами. Спасибо. Эфух, выпроводив приставучую, но горячую латиноамериканку в освояси, вздыхаю, обводя взглядом номер. Да, понимаю ее изумление. Когда мы с Мией вдоволь насладились друг другом в душе и вернулись в зал, то там нас уже ждали пробравшиеся под шумок Карасуба и еще парочка секири, к которым я еще не притрагивался после окрыления. Я сперва опасался реакции Мии, которую успел узнать, как собственницу, но, очевидно, это не распространялось на ее соплеменниц. В любом случае, у нее практически не оставалось сил, после игр в душевой. В ванной я постарался на славу, заполнив ее дырочки от предела. Добравшись до кровати, она просто рухнула, а у меня уже не было ни времени, ни возможности проверить ее состояние. Размер ложа позволял нам наслаждаться друг другом, не мешая ей отдыхать. Карасуба так и не вернулась к человеческому облику, пребывая в полукошечьем виде. Как ни странно, никого из присутствующих это не смутило. Ни Мию, которая вроде еще была в сознании, ни новеньких девушек. Полагаю, это не являлось тайной ни для кого из них. Причем, я имею в виду не конкретно метаморфозу Карасубы, а индивидуальную особенность каждой секири. Вероятно, при переполнении силой, у них просыпается особый навык, строго зависящий от характеристик, наклонности и многих других факторов самой воительницы. Интересно, что эта особенность пробуждалась каждый раз, когда я вливал в стояк микрочастицу своей силы, будучи внутри очередной девушки. Так, например, Мия не изменилась внешне, но многократно усилила физические данные, в чем я убедился на собственном опыте, когда она случайно взмахом руки разрубила чугунную ванную в душе, чересчур увлекшись любовными играми. Одна из двух новеньких, которых с собой притащила Карасуба, принялась неосознанно замораживать все вокруг, хотя специализировалась на ближнем бое с нунчаками. Вторая, мастер дальнего боя из револьверов, которые носила не снимая, внезапно исчезла прямо во время секса. Как выяснилось, она телепортировалась на карниз, откуда мне пришлось ее снимать. В любом случае девушки были безмерно рады внезапно открывшимся новым способностям, но это было ночью. Проснувшись с первыми лучами солнца, я встал, потянулся, размялся и не спеша подошел к двери, одновременно посылая мысли приказ костюму. Встретив и проводив горничную, оглянулся, окинув взглядом разбомбленный нашими телами номер, усмехнулся и пошел в другой, где до утра гремела музыка. Обстановочка, конечно, пиздец. Мало того, что повсюду валяются полуодетые тела женского полу в различных позах, так еще и все, что можно было сломать, разбито вдребезги. Такое ощущение, что тут Мамай войной прошел. Стоп, минуточку. Судя по подпалинам на стенах и потолке, а также идеально располовиненной мебели, тут имело место применение оружия, духовного оружия секирий. Все понятно. Пока мы развлекались более мирным способом, девчонки здесь чего-то выясняли. Ну, не пиписьками мерились, но вот что именно, мне предстоит выяснить, чтобы не допустить этого в дальнейшем. Мда-а, проходя мимо искореженной, сыплющей искрами плазмы, выдергиваю ее из розетки, чтобы не дай бог не вызвать замыкание, поправляю остатки люстры, закрепляя ее на крюке, сдвигаю в сторону диван. Эх, персоналу придется потрудиться. Меня волнуют не расходы, и уж точно не мнение обслуги, а только удобное проживание девчат и покой внутри нашей небольшой семьи. А о каком мире и спокойствии может идти речь, когда тут ночью устроили побоище? Тем не менее, крови и расчлененки не наблюдается, как я опасался. Дамочки лежат на полу, на остатках мебели, в обнимку с бутылками или просто в лужах непонятно чего, но более-менее цивильно. По крайней мере, никто не обделался и не поранил друг друга. Захожу в смежную комнату, где вчера уединились хикки-программистки, ожидая увидеть нечто похожее. Но нет, тут все цивильно. Девушки мирно спят на разложенных на полу подушках и матрасах. Отдельно аккуратно стоят чипсы, тортики и сок. Техника негромко жужжит и щелкает. Похоже, для этих девчат такой образ жизни – самое любимое времяпрепровождение. Комната не маленькая, но диван всего один. В данный момент он разложенный, на нем дрыхнут Качуи, как ни странно, Казихана. И без того короткая платьице алкоголички задралась до талии, обнажив огромную выпуклую задницу. Словно почувствовав мой взгляд, она слегка поворачивается, выпячивая ее еще больше. Не, нафиг, надо работать. С усилием сдерживаясь, говорю сам себе, садясь перед экранами. Щелкнув пару раз мышкой, нахожу гостиницу, которую присмотрели девчонки, рассматриваю многочисленные фотографии. Как и ожидалось, работа программисток выполнена на славу. Рядом лежат не только рекламные картинки живописных мест, но и история строительства, биографии хозяев, взлет и падение отеля. В целом, ничего особенного. После Великой Отечественной, которая произошла тут, как и в моем мире в 40-х годах, некий чинуша, сидящий достаточно высоко в правительственном аппарате, занялся строительством очередного бункера президента. Так-то в каждом крупном городе имелся подобный бункер, но лишь два из них функционировали в полностью автоматическом режиме. Остальные были недостроены или законсервированы. Поздняя территория вокруг секретного объекта была продана частникам, обустроившим не только гостиницу, но целую базу отдыха прямо над бункером, даже не догадываясь о его предназначении. Нет, конечно, они знали о системе подземелий, но не пользовались ими. В начале 21 века один из потомков хозяев решает перестроить бункер в ночной клуб и дискобар, но строительство затихает наполовине из-за банального отсутствия денежных средств. Гостиничный бизнес тухнет, несмотря на живописное место, горячие источники и увеселительные заведения. И вот мы появляемся мы, готовые выкупить гостиницу для своего полного пользования. Рядом уже лежит гора смет и полузаполненных договоров для подрядчиков, будущего строительства и прочих дел. Девчонки времени зря не теряли. Надо будет наградить этих старательных крошек. Бормочу себе под нос, просматривая бумаги. Подумать только, за одну ночь они выполнили недельный план. Можно хоть завтра съезжать. Стоит мне только произнести это, как чувствую руки одной из них на своей шее. Незнакомка наклоняется ближе, ее мягкая податливая грудь буквально растекается по моей спине, а в ухо шепчет ее страстный голосок. «Ашикаби, вам не кажется, что мы заслужили нечто большее, чем поцелуй?» «Мацу, я даже не удивлен, так как давно заметил похотливые взгляды, которые на меня бросала эта рыжеволосая малышка. Все-таки, Минако с приспешниками, конченые идиоты, собирали армию вместо того, чтобы наслаждаться уже готовым гаремом, который сам падал в руки. Взять хотя бы Мацу, эту суперхакерша не только может взломать любую компьютерную сеть, но и просто обожает секс во всех его проявлениях. Конечно, это мне поведала Мия, а сама Мацу, но смысл от этого не меняется. Даже сейчас чувствую на щеках обжигающее дыхание программистки, готовой заняться любовью прямо сейчас. А какого черта? В конце концов, они это заслужили, а стесняться тут некого. Ну, может, за исключением Казиханы, которая так и осталась до сих пор нецелованной. Поворачиваюсь и подхватываю пискнувшую девушку на руки, усаживая ее себе на колени. На лице Мацу тут же возникает ее фирменная улыбочка, которая в совокупности с очками превращается в страшный оскал. Даже сейчас она одета в полупрозрачный пеньюар, хотя я дико сомневаюсь, что она просидела в нем всю ночь перед экранами. Решив не затягивать, просто оттягиваю в сторону края ее трусиков, сначала проверив пальцами намокшую киску девушки, а потом и буквально насаживая на кол, как курочку на шампур. «У-м-м-м-м-ф-ф-ф», пытается застонать рыженькая, впервые за много лет чувствуя внутри себя горячую штуку, в несколько раз превышающую размерами все те игрушки, которые она приобретала по акции на Ави Пайгазоне. Этот мясной ствол буквально раздирает ее на части. В первые секунды Мацу даже не понимает, больно ли ей или на самом деле приятно, так как размер Ашикаби оказывается немного другим, нежели она представляла. Но деваться уже некуда, прямо сейчас ее киска плотно сжимает орудие хозяина, действуя даже против воли хозяйки. А соки, которые текут из нее, подобны полноводным рекам. Нет, серьезно, Мацу так не текла с тех пор, как впервые открыла для себя порно онлайн. А хозяин даже не думает останавливаться, чтобы дать ей перевести дух. Похоже, что опытная хакерша попала в ловушку, решив сыграть на чужом поле. Пока рыжеволосая программистка вспоминает позабытое умение скакать на мужском члене, я стаскиваю с нее лямки пеньюара, сразу же присасываясь к сверхчувствительным восставшим соскам. Мацу снова стонет, на этот раз прикусывая нижнюю губу, чтобы не перебудить спящих. Впрочем, ни остальные хакерши, ни Казихана не подают признаков пробуждения. Алкоголичка всосала в себя, наверное, половину бара, а компьютерщицы банально устали. Даже начни тарабанить Мацу прямо в этой комнате перед мониторами, они все равно не проснутся. Впрочем, именно этим я и собираюсь заняться. Лицо Мацу выражает лишь безмерное удивление, когда я раскладываю ее на подушках, закрывающих пол, прямо возле похрапывающей Качу. Надеюсь, она набудет возражать, если мы ее случайно разбудим. Слегка привстав, двигаюсь ближе, захватывая руками огромные сиськи рыженькой, раздвигая их в стороны и вставляя член между ними. «Умница, теперь соси», шепчу ей, когда умная девушка открывает рот, заглатывая конец моей мясной колбаски, а руками активно шликая в промежности. Начинаю потихоньку двигаться, потом ускоряюсь, но не довожу дело до конца, а переворачивая Мацу на животик, подгибая ее ножки в коленях. Подготовка завершена. Устроившись сзади, раздвигаю ягодицы, приглядываясь к истекающей влагой дырочке партнерши. Мацу давно готова, ее соки текут по бедрам, независимо от того, что думает хозяйка, выставляя ее желание на показ. Не заставляю ее ждать, входя медленно до самого конца, пока не ощущаю, что дальше просто некуда двигаться. Продолжаю двигаться не спеша и медленно, нарочито дразня рыжую, утопая в мягкости ее тела, совсем не похожего на тренированных секирей боевого типа. Ох, как же мягко идет. Киска Мацу обжимает меня совсем не так, как стискивали тугие дырочки тренированных воительниц, но не потому, что она чересчур широка или ослаблена. Нет, просто промежность Мацу, как и все ее тело, слишком мягкая и нежная в отличие от других, с кем я провел ночь. Даже Мия постоянно изводила себя ежедневными делами, не забывая о поддержании формы, что говорить о Карасубе или других секирий, но сила Качу или Мацу не в том, чтобы изводить соперника дальним боем или выбивать из него пыль ближним. Нет, сила этих уникальных девушек – тактика, координирование и виртуальные войны. Совершенная генетика таких секирий не дает им оплыть жирком и целлюлитом, но и мускульную массу не наращивает, соблюдая, таким образом, уникальный баланс между хорошей фигурой и домохозяйкой. Мои пальцы утопают в роскошных ягодицах Мацу. Мне настолько хорошо и приятно, что я невольно расслабляюсь, забыв о том, что вокруг меня спят вымотанные ночной работой девушки, и ускоряюсь, засаживая огурец по самые помидоры в благодатную грядку хакерши. Как бы она ни старалась, но сдержаться от моих толчков попросту невозможно. Я уже поддерживаю ее бедра на весу, ибо ноги Мацу не держатся, дрожа и подкашиваясь. Ее соки не просто текут, а разбрызгиваются от каждого захода, а глаза вытаращены так, что вот-вот выскочит из орбит. Она уже и думать забыла о том, чтобы соблюдать хотя бы видимость тишины, вскрикивая после каждого толчка. В какой-то момент иду экспериментальным путем, вливая капельку силы в член. Пум! Как и во всех предыдущих случаях, девушка на миг замирает, а я слегка напрягаюсь, одновременно ловя сразу несколько заинтересованных взглядов. Сзади, острый и заинтересованный, принадлежащий скорее всего Казихане, сбоку, завидующий, Качу, и от дверей, восторженный. Ну, это кто угодно может быть. От Мацу вдруг идет зеленоватый цифровой слабый свет, усиливающийся со временем. Я напрягаюсь, готовый к чему угодно, вспомнив, как одна из девушек попросту исчезла, телепортировавшись на карниз за окном, но свет тускнеет, а Мацу поворачивается и произносит машинным голосом. Идет обновление системы. Пожалуйста, не останавливайте процесс. А, ясно, мелко киваю я, автоматически продолжая двигаться. Ясно, ясно. Процесс стормозить нельзя, ни в коем случае. Слышу тихие смешки и шепотки, доносящиеся со стороны двери. Похоже, зрителей у меня прибавилось. Что же, тогда не ударим в грязь лицом и другими органами. Меняю позу, садясь поудобнее и подхватывая обновляющуюся Мацу руками за бедра, прислоняя ее к себе таким образом, чтобы не заслонять обзор никому из желающих. Продолжаю вгонять в нее ствол, чувствуя, как на подходе собственный оргазм. Девушка на моих руках стонет и вздыхает, как и прежде. Несмотря на то, что ее разум сейчас находится в странном необъяснимом состоянии, тело все так же отвечает на мои движения, чувственно отзываясь на все. Ах-ха-ха, 93%, МММ 94, давай скорее, я вот-вот, АМ 97, я тебя ща по самые гланды накачаю, 99, ах, 100, обновление завершено, ао, девушка кончает одновременно со мной, фонтан белой пены заливает ее внутренности, распирая живот в лучших традициях хинтэ. Мацу на мгновение замирает, произнося, доступны новые возможности. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией, и падает на бок, содрогаясь в экстазе, как рыба, выброшенная на берег. С ее бедер стекают белые капли. Перевожу усталый взгляд на дверь, из которой выглядывают любопытные мордочки в количестве аж 6 штук, но тут меня сзади обнимает новый претендент на обновление. Это было что-то с чем-то. Слышу восхищенный голос Казиханы. Я тоже хочу получить новые силы. Вздыхаю, понимая, что всем намеченным планам только что пришла пизда, причем в самом прямом смысле, и поднимаюсь, поворачиваясь к единственной неокрыленной секире из всего гарема. «Ара-ара», — восхищенно выдает она, опуская глаза, — «ты ведь не будешь уверять меня, что это остаточный стояк?» «Не буду», — отвечаю, не испытывая ни малейшего стеснения. «Ты все окончательно решила, желаешь присоединиться к нам по собственному?» «Глупый мальчишка», — вскрикивает она, резко обнимая меня. «Я уже давно все решила. Поцелуй же меня». Мы сливаемся в поцелуе. Комната озаряется дивным бордовым светом ее полупрозрачных крыльев, которые, кажется, заполняют собой все свободное пространство. Через мгновение Казихана отрывается от меня, вздыхая полной грудью. А я поворачиваю голову в сторону двери. «Не мешать нам до тех пор, пока номер в порядок не приведете», — сурово говорю зрительницам. Они тотчас исчезают, захлопывая дверку. Слышится разочарованный писк и голос Ми. «Слышали приказ? Немедленно за работу. Не будем мешать девочкам спать?» — спрашивает меня, улыбаясь, Казихана. Киваю, осматривая комнату. Качу так и не проснулась, но другие девушки лишь притворяются спящими. В любом случае, мне сейчас есть чем заняться. Ускоряюсь, держа в руках одну из самых прекрасных секирий, мчась в другой, незанятый номер, которому только предстоит пережить наш с Казиханой маленький бой. Глава 9. Начало широкомасштабных боевых действий. На повышение одной из самых шикарных в самом прямом смысле слова секирий у меня ушло несколько часов. Были моменты, когда я думал, вот оно, полное беспамятство. Казихана лежит пластом. На ней нет живого места, которое я бы не помял своими грубыми пальцами. Приподнимаешься, и тут тебя ловит ее рука. Еще, как тут отказать? Приходится делать очередной заход. К слову, телом и фигурой она очень похожа на Мацу, только более пластична и упруга. В ней не чувствуется той жесткости, которая присутствует в телах боевых секирий, но вся она, словно взведенная пружина, готовая в любой момент выстрелить. Мне даже потребовалось чуть больше времени и сил, чтобы окончательно удовлетворить ее. Кстати, ее обновленная способность, умение летать. Уже чуть позже, лежа на заляпанной кровати с глупой улыбкой на лице, Казихана рассказывает, что Минако знает о спящих способностях внутри каждой секири, но ему неизвестен точный способ их пробудить. Сначала он полагал, что окрыление – один из ключей, но как оказалось, это был лишь доступ к первичным способностям девушек. Проще говоря, до окрыления секири уже представляют из себя сверхлюдей, значительно превышая среднестатистического человека по различным параметрам. Например, Мусуби еще до окрыления физически равнялась силам 10 людей. После обычного окрыления ее характеристики увеличились бы минимум вдвое, а конкретно в моем случае – в пятеро. Но существует еще и уникальная спящая способность, для пробуждения которой нужны совершенно иные условия. Минако полагает, что сможет этого добиться с помощью дзинки, но для этого ему нужны уже окрыленные секири в большом количестве, так как проведенные эксперименты заканчивались провалом. Живой пример – та самая скромная девушка, обладательница дара, замораживающего все вокруг по желанию хозяйки. Акицу, секири с уникальным даром. Едва узнав о спящих способностях, Минако тут же загорелся желанием поскорее разбудить их. Первой, вероятно, последней жертвой его неудавшихся экспериментов по искусственному вызову стал Акицу. В момент вероятного пробуждения, как это обычно и бывает, что-то пошло не так. Высвободившаяся энергия уничтожала половину экспериментального корпуса, забрав жизни десятка ученых и лаборантов. Признав девушку негодной к дальнейшим действиям, с подачи Минако ее печать заблокировали, распространили лживые слухи о неудачном окрылении, а потом попросту вышвырнули из лаборатории в парк, где ее и подобрал Хайта. После моего вмешательства в ее жизнь, внимательно наблюдал за ней, отслеживая все реакции. Но, похоже, девушка вернулась к жизни, став общительной и жизнерадостной. Кстати, именно ее ауру среди подглядывающих я и почувствовал пару часов назад, когда пробуждал Мацу. До самого вечера мне приходится работать в поте лица, усиленно пробуждая ту или иную секири. Каюсь, сперва я хотел открыть лучших из лучших, но у девушек на меня были свои планы. Так, все, хватит, на сегодня все. Решительно встаю, стараясь не смотреть на обнаженные прелести девушек, развалившихся на огромной кровати. Ну, Ричард, это же еще не все, скулит кто-то из очереди. Ты же обещал, обещал и выполню, даже перевыполню. Но сначала надо дорешать первоочередные проблемы. Итак, прямо сейчас я отправляюсь зачищать остальные районы города, где рулят другие боссы. Кто со мной? Предупреждаю, дело будет не из легких, а драться с себе подобными я категорически запрещаю. Карасуба одним прыжком оказывается рядом, покошачьей изгибая спину. Она так и осталась во второй форме, упирая на то, что все ее характеристики увеличились в десятки раз. Теперь она может по собственному желанию орудовать как клинком, так и выпускать острые когти. Мия, Казихана встают рядом. Муцу рядом нет, он еще вчера ушел гулять по барам. Подскакивает Мусуби, Яхан поднимает руку, присоединяются прочие девушки. На месте, как я и ожидал, остаются только хакерши. План таков, говорю, оглядывая разношерстное воинство. Боссов оставьте мне, подневольных им секирий можете втягивать в бой, но не ранить и, уж тем более, не убивать. С людьми можете делать все, что захотите. Всем все ясно, Риичи? Тянет одна из девчонок. А может еще пару разиков перед выходом, на удачу? Ага, сарказмом отвечаю я. А там и еще пару раз, и еще 5-6. А ты не сдохнешь как та корова? Какая корова? Вздыхая, присаживаясь на край кровати, костюм постепенно ползет по моей коже, избавляя от посторонних жидкостей и преобразуясь в боевую броню. Увидев это, остальные тут же принимаются метаться по комнате в поисках свежекупленных костюмов. Я тем временем принимаюсь рассказывать притчу. Жили-были три брата, были у них отец и мать, а из хозяйства – корова. Доили ту корову, молочко продавали, тем и жили. Только вот как-то раз возьми корова и сдохни. И померли отец с матерью с голодухи. А три брата пошли по миру правды искать. Долго ли, коротко ли, но дошли они до берега морского. А сидела, надо сказать, на том берегу русалка прекрасная. Вот и говорит старший брат: русалка-то, колдунья. Попрошу-ка я ее вернуть нам отца и мать. Глядишь, и выйдет чего. И пошел к русалке. Верни, говорит, нам папку нашего с мамкой. А русалка ему в ответ: а три палки бросишь, и верну. На том и сошлись. Поднатужился старшой, поднапружился, но на второй сломался. Кинула его русалка в море, утопила. Ну, что же, пошел средний брат, но и того не осилил, и его утопила, стервь морская. Настал черед младшенького. Подходит он к русалке и говорит: а какие, красавица, условия-то? Да прежние, молодец, три разика всего. А чего ж так, а четыре можно, и в другую дырку можно? Можно, удивилась русалка. А, может, пять? Ну, нахал, но можно и пять, и в рот возьмешь? Ну, если у тебя там большой, то да. А шесть, семь, восемь раз сдюжишь? Да-да-да, радуется русалка, а сама уже хвостом всю воду взбаламутила, так ей захотелось. А ты не сдохнешь, как наша корова. Полуодетые девушки на несколько секунд перестают метаться по комнате, замирая в самых соблазнительных позах таким образом, что я невольно задумываюсь о том, а не перенести ли разборки на потом. Но все портит лошадиный ржач Карасубы, до которой доходит смысл. Постепенно к ней присоединяются и остальные. Так, я пока спущусь вниз поговорить с персоналом, говорю, махая всем. Собираемся через 15 минут в главном зале приемной. Разговоры с менеджером проходят так, как и положено. Пока клиент платит, он всегда прав. Золотое правило всех подобных заведений, если только дело не касается нарушений закона. Впрочем, я более чем уверен, стоит мне заказать в номер наркоту, несовершеннолетнего мальчика или девочку, или еще чего, за что сурово карает закон, мне бы это немедленно притащили. За утроенную плату, конечно, но я веду себя как самый образцовый клиент, доброжелательно и по-свойски общаясь со служащими, не забывая отсыпать им на чай за беспокойство. У нас там беспорядок, небольшой, говорю, сворачивая в трубочку несколько зеленых банкнот и засовывая ее в нагрудный карман непрестанно улыбающейся миловидной барышни с бейджиком управляющего. Я сейчас всех своих соберу на прогулку. В номере останутся только несколько человек, но они не доставят никаких проблем горничным. Мы рады будем помочь вам, уважаемый клиент, кланяясь, отвечает она. Если у вас будут еще какие-нибудь пожелания, я. Ее заклинивает на последнем слове, а взгляд устремлен через мое плечо в сторону лифта. Обернувшись, вижу, как из открывающихся створок величаво и пафосно выходят мои девочки, в нарядах, напоминающих воительниц Sailor Moon, надевших BDSM. Это что-то с чем-то. Большинство из секирий надели на себя обтягивающие кожаные купальники открытого и полуоткрытого типа. Карасуба так и вовсе натянула джинсы и перетянула грудь красным ремнем. С клинком на плече она напоминает мне героиню аниме. Даже Мия выпендрилась, натянув максимально эротичное белье, что говорить про остальных. А, не обращайте внимания, слегка краснея, говорю менеджеру. Это просто косплей. Мы на фестиваль собрались, знаете ли. Девушка тут же выходит из ступора и, улыбаясь, провожает нас на улицу. Вам удобно? Спрашиваю у всех. Нигде не жмет, это одежда, просто класс, отвечает Бенецубаса. Для боя, самое то. Никаких больше идиотских шаровар и халатов. Ткань такая эластичная и прочная, что даже порезать нельзя, а нас в бою больше ничего не будет стеснять. Да, поддерживает ее Мусуби, одетая в подобие купальника. Теперь я могу выступить в защиту моего Ашикаби, не боясь потерять защиту. В лаборатории нас особо никто не спрашивал, как одеваться, соглашается Акицу. Вот нам и приходилось самим шить себе одежду по тем журналам, которые удавалось стащить. Как же приятно одеть то, что нравится. На воительнице в самом деле приятно смотреть. Уверен, в бою с солдатами-мужчинами у них будет огромное преимущество, так как без вожделения на девушек теперь просто невозможно смотреть. Вот только местные тоже пялятся на нас, как на порноактеров, а некоторые уже щелкают вспышками телефонов. Приходится скомандовать ускорение. Хорошо, что секири понимают меня почти на интуитивном уровне, по крайней мере, никто не переспрашивает. Пара прыжков, и мы легко оставляем любопытных зевак далеко позади, скрываясь в безлюдном квартале. Качу, доложи ситуацию, спрашиваю, находясь в непрерывном контакте со своими хакершами. Отдельно о них, используя новую способность цифрогениум, как назвала ее сама хозяйка, Мацу теперь не нужна техника, вообще не нужна, она может использовать ноосферу самой Земли, чтобы влезть в любое устройство, которое так или иначе связано с электроникой, будь то суперкомпьютер или тостер. Для примера, она уже побродила по сверхзащищенным компьютерам Минаки, Пентагона и других супердержав мира. Будь моя на то воля, она могла бы саботировать запуск ядерных ракет в любую точку мира, находясь при этом незамеченной всеми антивирусами и службами защиты. Воистину пугающая способность. Вот только цели у нас диаметрально противоположные, ни в коем случае не допустить запуска ракет. А на этот счет я уже дал задание Мацу, приказав другим ни в коем случае ее не беспокоить. Качу получила другую, не менее замечательную, хоть и пониже рангом, способность. Она может сканировать огромную местность, в 10 раз лучше любого радара. В совокупность с Мацу, это просто убийственная сила. Прямо сейчас в гостинице остались Мацу, занятая особым делом, Качу, курирующая наш поход, Яхан, оставшаяся на охране беззащитных хакерш, эльфийское дитя с совершенным телом, но куриными мозгами и другие секири, которых я не хочу подвергать лишнему риску. Певичка Куна, например.